Глава 11. Свидетель от семьи жениха. Я был противен сам себе, но мне никогда ничего так не хотелось, как снова дотронуться до Фреи. Телу не важно, чья она там, невеста или даже жена. Для него не имеет значения родословное, ему плевать на статусы. Оно хочет. Дико, неконтролируемо, отчаянно. Похоже, я одержим. Вот только не знаю, кем или чем. Демоном из бездны? Ангелом с золотыми волосами или собственной похотью? Принятое решение пугало меня, но я не мог поступить иначе. Когда руки Фрей и Харальда соединились, во мне будто что-то заклинило. Я ж вздрогнул и прозрел. Наивно было думать, что я отпущу Фрею. Это за пределами моей власти. Я ничего не решаю. Все уже решено за меня. Боги или судьба намертво приковали меня к русалке. Никогда я не испытывал такой тяги к женщине. Меня буквально трясло от желания обладать ею. Возможно, кто-то назовет это любовью, но разве любовь бывает настолько жуткой и разрушительной? Любовь облагораживает и возвышает. Мои же чувства походили на душевную болезнь. Я заживо сгорал в инфернальном пламени страсти к Фрейдис Альдвин. В зале для приемов министрелли развлекали гостей музыкой, историями. Слуги подливали в кубки вино, со всех сторон доносились поздравления и пожелания счастливой жизни молодым. Меня атмосфера празднества лишь раздражала. Подобно злому демону, я притаился в тени и выжидал своего часа. План созрел внезапно, он был прост и ужасен одновременно. До последнего я не мог поверить, что отважусь на такое. Но внутри меня поселился жадный монстр, и он выбрал Фрею. Любой, кто станет у этого чудовища на пути, погибнет в муках. Когда пару лет назад женился мой кузен, кубок тоже избрал меня, так что роль свидетеля мне известна не понаслышке. Я точно знал, как все происходит. Свадебный пир и брачная ночь строго регламентированы. Все делается в соответствии с многовековыми традициями. Эти знания пригодились мне сейчас. Прошлое как будто подготавливало меня к тому, что я собирался сделать. Сперва ужин и поздравления, потом новобрачная покинет пир, она уйдет первой. Ее проводят в парадную опочивальню, туда, где пройдет брачная ночь. Служанки помогут Фрейе, снимут с нее платье, расчешут волосы, ополоснут тело. Закончив, они уйдут, а Фрейя останется дожидаться мужа. Следом за женой зал покинет Харальд. Он тоже будет готовиться к ночи, но в своей спальне. Так уж заведено, новоявленные муж и жена приводят себя в порядок по отдельности. Какое-то время Фрейя будет одна, но вскоре через боковую дверь в опочивальню войдут свидетели. Они сядут в кресло за ширмой и будут вести себя тихо, чтобы не беспокоить новобрачных. Им запрещено общаться друг с другом или производить иной шум. А еще за ширмой темно, хоть глаз выколи. Ничто не будет намекать на присутствие в спальне посторонних. В самой комнате тоже царит полумрак. Это сделано ради комфорта новобрачных. Никто не должен помешать их первой ночи. Наконец, последним в опочивальню войдет муж. Он пройдет к кровати, на которой его ждет жена, и возьмет ее на глазах свидетелей. Время, когда Фрейя покинет пир, приближалось. Пора было действовать. Первым делом я нашел Лейфа. Он был важной частью моего плана. Без него ничего не выйдет. «Ты идешь со мной», — хлопнул я по плечу оруженосца. Он как раз осыпал комплиментами прислужницу, рассчитывая, что она этой ночью согреет его постель. Судя по румянцу на щеках женщины и довольному хихиканью, оруженосец был на верном пути. Увы, Лейфу придется отложить жаркую ночь. У меня на него другие планы. «Дело срочное?» — уточнил он. «Безотлагательное», — кивнул я. «Прости, моя голубка», — сказал он прислужнице. «Я вынужден покинуть тебя, но я обязательно вернусь». Я не стал окончательно портить ему настроение и говорить, что сегодня ему точно ничего не светит. Вдвоем мы вышли в коридор. Лейф что-то весело болтал, но, заметив сосредоточенное выражение моего лица, умолк на полусловие. «Почему у меня такое ощущение, что мы делаем что-то незаконное?» — насторожился он. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — сказал я. «Именно. И ты всегда соблюдал правила. В этот раз мы их нарушим». Я повел Лейфа по коридору в сторону спальни Харальда. Удобно, что муж и жена разлучаются перед встречей. В парадной опочивальне. Это мой шанс изменить ход событий. «Мы идем к твоему брату?» — догадался Лейв по направлению. «У меня дурное предчувствие. Что бы ты ни задумал, Арней, еще не поздно от этого отказаться». Я упрямо тряхнул головой. «Поздно. Для меня нет пути назад. Надо было уехать до свадьбы, но я упустил эту возможность. Теперь уже ничего не изменить. Меня остановит разве что смерть». Остался последний поворот до спальни Харальда. Когда в коридоре раздались голоса, мы с Лейфом спрятались за углом, и мимо нас прошли слуги. Приготовления брата к брачной ночи закончились. Сейчас он в комнате один. «Идем!» Я направился прямиком к спальне Харальда. Открыл дверь без стука и вошел. На мою удачу он не успел запереться. Мне сегодня определенно фартило. Брат стоял посреди комнаты, он уже разделся и искупался. На нем был лишь домашний халат. Именно в нем он пойдет в парадную опочивальню. «Арней?» — удивился Харальд. «Пришел пожелать мне удачи или дать ценное братское напутствие? Не трудись. Я знаю, как обращаться с женщинами. Ты же не думаешь, что я до сих пор девственник?» Я так не думал. Харальд уступал мне в бою, но не в любвеобильности. Он знал местные бордели едва ли не лучше меня. Буквально на днях мы столкнулись в одном из подобных заведений. Я в очередной раз пытался забыть Фрею, а брат, видимо, тренировался перед брачной ночью. Я не ответил, вообще ничего не сказал. Молча подошел и врезал Харальду в челюсть. Удар вышел сильным и быстрым. Реакция у брата плохая, он не успел ни заслониться, ни увернуться и рухнул на пол, как подкошенный. Харальд доверял мне. Он подпустил меня к себе, не ожидая подвоха, и я воспользовался этим. Чувствовал ли я себя ничтожеством? О да, еще каким. Мог ли я поступить иначе? Увы, нет. «Что ты делаешь?» — испугался Лейв. «С ума сошел!» Я продолжал молчать. Слова тут лишние, и мне объяснить, что я чувствую к Фрейе. Почему не могу допустить, чтобы брат пошел к ней? Под возмущенные возгласы оруженосца я стянул с Харальда халат, потом связал брата шнуром от балдахина и принялся раздеваться сам. «Ты точно рехнулся!» До Лейфа наконец дошло, что я задумал. «Ты не можешь заменить Харальда, тебя узнают!» В парадной опочивальне темно, свечи горят только возле двери. «Если задуть их, никто ничего не рассмотрит», — ответил я. «Будут видны лишь силуэты». «Допустим, а как быть со свидетелем? Кто-то должен занять твое место». «Вот поэтому мне нужен ты. Надевай мою одежду». «Хочешь, чтобы я сыграл роль свидетеля?» У Лейфа вытянулось лицо. «Не бойся, тебя тоже не узнают. Говорю же, там темно, хоть глаз выколи. А у нас фигуры похожи и рост практически одинаковый. Ты придешь позже Олафа и уйдешь раньше. Так вы не пересечетесь в освещенном коридоре». «Ты осознаешь, чем это нам грозит в случае провала?» Ворча, Лейф все же взял мою одежду. «Ладно, ты наследник великого рода, тебя не тронут, а меня и вздернуть могут». «Я за тебя заступлюсь», — усмехнулся. Лейф махнул на меня рукой. «Не сосчитать, в скольких передрягах мы побывали и всегда выручали друг друга. Я знал, что могу положиться на своего оруженосца в любом деле, в том числе в столь пикантном. Он не подведет». «Харальд очнется и все поймет», — привел Лейф последний аргумент. «Что будет, если он поднимет шум?» «Я постараюсь убедить его помалкивать. В конце концов, речь идет о его чести». «Допустим, тебе плевать на брата. Вы никогда особо не ладили. Но как насчет девушки? О ее чувствах ты подумал?» Я поморщился. Не такой это простой вопрос. Мне заранее было стыдно перед Фрейей за свой поступок, но не настолько, чтобы отказаться от этого плана. Желание обладать русалкой было сильнее всех разумных доводов. Фрейя околдовала меня. Не знаю, есть ли у нее в самом деле магия, но мое состояние походило на приворот. Стоило подумать о русалке, и я терял связь с реальностью. Прочее становилось неважным. Долг, честь, семья. Похоть затмевала все. Один вид Фрей доводил меня до исступления. С тех пор, как мы встретились, я получал удовольствие, лишь думая о ней. С любовницами или сам, но каждый раз представлял ее и только так достигал разрядки. Фрей стала единственной по-настоящему важной женщиной в моей жизни. Лейф мог сколько угодно отговаривать, приводить сотню аргументов, но он не понимал одного — меня уже не остановить. Едва он это осознал, сразу подчинился. Как настоящий друг, он не бросил меня в беде. Тщательно привязав Харальда к столбику кровати, чтобы он не освободился раньше времени, я вставил ему в рот кляп. Вот теперь точно все, можно идти. «Когда я войду в парадную опочивальню, отвлеки Олафа», — отдал я последнее распоряжение оруженосцу. «Мне хватит пары секунд, чтобы погасить свечи. А дальше он меня не узнает в темноте». Мы с Лейфом покинули спальню Харальда и разошлись в разные стороны. Ему предстояло занять мое место в кресле свидетеля. Передо мной стояла задача посложнее — не быть узнанным. Для этого надо сделать еще кое-что, прежде чем явиться в опочивальню. Последнее приготовление. Я зашел к себе и побрился на скорую руку, ведь щеки Харальда были гладкими, ни щетины, ни бороды. Бритье заняло пару минут. Покидая свою комнату, я нацепил на запястье металлический браслет, амулет для отвода глаз. Я как раз собирался в разведку, где он помогал быть незаметным, поэтому хранил его под рукой. Когда-то дед прилично заплатил за 3 таких амулета, с тех пор они были частью нашего наследия. Для моего плана амулет был как нельзя кстати. Он даст мне дополнительную защиту и позволит остаться неузнанным, в том числе Фрейей. Я направился к парадной опочивальне, моей точке невозврата. Переступлю ее порог, и пути назад не будет. Сомневался ли я в принятом решении? Ни мгновения. Напротив, меня аж колотило от предвкушения этой ночи. Уже сегодня я заполучу Фрейю. Узнаю, каково это касаться ее, целовать, быть с ней и в ней. Я стану первым мужчиной в ее жизни, подарю ей удовольствие и захлебнусь в наслаждении вместе с ней. Как отказаться от этого?